Алло. Какого хуя? Алло, добрый вечер. А мне бы... Алло. Валентина Петровна? Я говорю, какого тебе хуй нужно? А, добрый вечер. А, меня зовут Юрий. Я из фирмы «Социальная гарантия». Ты что ты? Кем ты только не был, блядь. А, добрый вечер, да. Уж кем ты только не представлялся, ебаный. А, я звоню по поводу вашей квартиры. Да что ты? Да. Я не сомневалась, что она тебя соблазняет. А вы заказывали побелку потолков у нас. Да что ты? За счет правительства Москвы. Врешь, паскуда. Таких заказов не бывает. А также замена рам и полов. Да что ты? Гнилых. Угу. И кто же это заменяет? А, правительство Москвы. Да что, с каких отпортов? А, фирма «Социальная гарантия». Угу. За большие деньги, что ли? А, ну, правительство Москвы платит. Они платят? Правительство Москвы, да. Нихуя себе, разбогатели как. Платят за всех. Ну и да. Москву отремонтируют. Где же они столько денег возьмут? Ну, денег, ну, наверное, есть у них. Угу. Всем тем, кому за 70 лет сейчас оказываются такие услуги. Да, что-то я не читала. Читаю газеты ежедневно. И такого постановления не вычитала. А вы не те газеты, наверное, читаете. Вы, наверное, дешевые газеты читаете. Бесплатные, да? Да, есть дорогие еще. Ну, вы бесплатные, наверное, газеты читаете? Да. На помойке собираю. А это в платных газетах пишут. Угу. В журналах «Коммерсант», «Космополитен». Да. Всем бесплатно ремонты. Ну да, в «Бурда Моден» вот должны опубликовать тоже. Угу. А, каталог модели «Коллизионы». Вот, ну тоже. Мне и в грязи хорошо. Я свинья, блядь, по гороскопу. Так что мне и в грязи хорошо жить. Да нет, зачем, Валентина Петровна? Давайте мы вам побелим потолки за счет города. Да я знаю. Как ты, блядь, побелишь, ебаный. А как я вам побелю? Ну, прорваться хочешь, преступник ебучий. Хочешь прорваться? Куда прорваться? А куда прорваться? Квартирку хочешь прорваться, блядь? А зачем мне прорываться в вашу квартирку? Чтобы завладеть ей. Хозяйку убьешь нахуй. Документы фальшивые представишь. Паскуда ебучая. И вы считаете, что мне для этого нужно к вам прорваться? Да. Я могу по-другому это все сделать, если мне это нужно будет. Хуй я тебя открою, блядь. И у меня кислота вон стоит, как плескану морду, блядь. Прорвешься, хуй. Ну, а я и не собираюсь к вам. Кислоту приготовила, блядь. Отлично, отлично. Вот, блядь, и будешь слепой ходить. Нет, есть другой вариант. Валентина Петровна, есть другой вариант. А то и кипятком ошпарю, блядь. Будешь с рябой харе ходить. А есть другой вариант. Вы приходите в ваш ДЭС, ЖЭК. Вот, да? И мы с вами там увидимся, в ЖЭКе. Да? Да. Значит, ты бандюга из ЖЭКа в ЖЭК устроился работать? Я там не работаю. Меня представляет социальная гарантия. В ЖЭК пробрался? Ну, и адрес, и телефон узнал, блядь, в ЖЭК прорвался, и там в документах копаешься. Выискиваешь одиноких, блядь. Давайте встретимся в ЖЭКе. Пошел к ебаной матери, нахуй ты мне сдался встречаться. Кто ты есть, чтобы я с тобой встречалась? Ну, вам пенсию на дом приносят, Валентина Петровна? Нет, не на дом. А мы переводим вас на то, чтобы вам будут теперь пенсию водить. Я сберкнижку получаю, пенсию перевожу на сберкнижку. Да, у нас когда сейчас... Когда мне нужно, иду, получаю. А вы знаете, у нас есть заявление ваше, то, что вы теперь получаете пенсию по адресу. То есть вам придется теперь раз в месяц принимать почтальона, чтобы получать пенсию прямо на дому. Нет, нет, я как... Это дело добровольное, мое дело, как получала в сберкассе, так и буду получать. Никто не имеет права у меня это отнять. Ну, а вы же написали сегодня заявление, то, что вы хотите получать на дом. Врешь, блядь, ничего я не писала. Ну, я лично как писал. Получала, блядь! Отчисляли мне на сберкнижку, так и отчисляют. Когда хочу, тогда снимаю. Очень удобно. Ну, теперь вы будете получать на дому. Нет. Вы же сами написали заявление. Никогда не писала. Ну вот у меня перед глазами лежит заявление от вашего имени. Врешь, блядь, ничего я не писала. не держала. Ну, от вашего имени написано заявление, то, что вы просите теперь... Врешь, ничего я не писала. С 1 сентября написано. С 1 сентября... Врешь, блядь, просите... я и ручку-то в руки не брала. Что я писала? Хуйню несешь, ебаной. Ну, вот есть заявление. Пенсии заинтересовался, блядь. Ну, ведь есть заявление. Хуй тебе, не пенсия. А как быть с заявлением тогда? Туалет сходи, подотри. Я думаю, что с понедельника заявление вступит в силу, то есть вам хуй будут свой приносить... подотри, ебучая тварь, хуй свой подотри, хуй я тебя спущу в квартиру, не ищи дырки, блядь, не открою, сука. Да я не собираюсь в вашу квартиру, почтальон вам будет приносить пенсию теперь. Нихуя подобного, как получал на сберкнижке, так и буду получать. А сберкнижку вам закрыли, теперь все на руки выдадут. Нет, она вот она у меня лежит, сберкнижка. Не, у вас она что лежит... Что, блядь, ты закрывал, она у меня лежит. А заявление вы сегодня написали, то, что вы закрыли счет. Да я сегодня из дома не выходил, что я могла написать, паскуда ебаная. Ну вот у меня заявление ваше перед глазами лежит. Я что, на тебя написал, хуй тебе, блядь. Ну, значит, будем в суде доказывать, кто писал. Будем доказывать, и в суде я докажу, что бандюга приебался, и тебя там посадят нахуй. Да что меня посадят? На суде, блядь. Я же не бандюга. Самая натуральная ебаная тварь. Наебался ко мне, приебался, паскудина. У вас, с 1 сентября вашу пенсию будут приносить вам на дом, почтальон. Пошел ты нахуй, как получал на сберкнижке, так и буду получать. Но вы же сегодня сами отказались от своей пенсии. Вы же сами отказались от своей пенсии сегодня. Врешь, блядь, я из дома не выходила. Ну а заявление кто написал? Ты, блядь, написал, сука. Да, вот мне делать нечего, чтобы от вашего имени писать заявление, да? Да. Ты, сука, написал, и я тебя разоблачу с этим поддельным документом. 5 лет дают за подделку документов, сука. Не, ну хорошо, а вот заявление... А я докажу, что ты подделал, блядь. А как вы докажете, если вы написали сами сегодня? По почерку, там не мой почерк, вот и докажу. Валентина Петровна, там на машинке напечатано заявление. Сука, а подпись-то не моя, блядь, а твоя. Ты поставил за меня подпись. Не, подпись ваша та же, точно такая же, как у вас в сберкнижке, в банке, в ЖЭКе, везде. Точно такая же подпись. Да что ты, в ЖЭКе так, как вы оплачиваете. Я ни за что еще не расписывалась, ебу на мать. Но вы же оплачиваете за квартиру подпись, ставите? Ты что, охуел, что ли? Там без подписи бланк заверяешь, отдаешь. Не, ну вы через сберкассу оплачиваете телефон. А там цифры поставляешь, сумму и все. Никаких фамилий, блядь. А за телефон? Точно так же. А в ЖЭКе, в домовой книге ваша подпись же есть? Вот и сравнят. Правда, я ее в глазах, блядь, не видела, не то что подпись ставить. Вы не видели? Вот у меня сейчас перед глазами ваша домовая книга. Она не моя домовая книга, это общая книга, и там список жильцов и на машинке отпечатаны. Что ты хуйню несешь? Все правильно, карточка на жильца с вашей подписью, паспортного стола. Да, ты уже в паспортном милиции, паспортном столе был? Да, только в милицию сперва через паспортный стол попадают документы, через ЖЭК. Не еби мозги, паспортный стол отдельно от ЖЭКа работает. Секундочку, вы просто немножко а не понимаете. А милиция с паспортами работает, но не да. ЖЭК. Да, милиция выдает паспорта, а готовит, да. Их, а готовит их от ЖЭКа через домовую книгу, дом управ. Да как 100 лет уже все было заготовлено назад, блядь. Валентина Петровна, в общем, у меня сейчас перед глазами домовая книга, ваша карточка жильца. Эй, хуй с тобой, хоть 100 книг, они меня не ебут, блядь. Да, это самое, хотел просто узнать. Никакая книга меня не ебет, блядь. Хоть там потоп будет. Да, хотел узнать, вам карточку виза открывать вместо сберегательной книжки? Какую визу, блядь? Карточка виза. Что за виза, ебена мать? Ну, чтобы вы могли за границей, допустим, пользоваться своими накопленными деньгами. Ты что, охуел, какая за граница? Я сроду туда не поеду и не была. Ну, я, насколько вот знаю, вы собираетесь вроде в Конго переезжать навсегда. Куда? В Конго. В Конго? В Конго, ты да. Ты что, охуел? Не, ну мне... По возрасту и то не пустят, даже если захочу. Подождите, у меня такая информация, что вы продаете свою квартиру, переезжаете жить в Конго. Да что ты, блядь, покупатель объявился, хуй тебе, а не квартиры, как жила, так хуй тебе, а не Конго, ебана мать. То есть вы не переезжаете в Конго, насколько я понимаю? Пошел ты нахуй, аферист ебучий. Секундочку. Ты, блядь, аферист, я тебя посажу, сука, блядь. Секундочку, я из фирмы социальной... Я тебя, блядь, посажу! Я из фирмы «Социальная гарантия», Валентина Петровна.